Глава 22. Эван. Эван с детства привык плавать на дракаре по незамерзающей реке. Ему нравилось проводить время с Аха и на перегонки с льдинами сплавляться по высоким порогам. И даже несмотря на постоянную качку, он любовался высокими горами вдали и заснеженными елями на берегу. Вот и сейчас, путешествуя по Черному океану в большом, похожем на обычный корабль дракаре, Эван, перегнувшись за борт, разглядывал волны и дельфинов, прыгающих рядом с ними. Но Далия не разделяла его любви. После увиденного пару дней назад зрелища она смотрела лишь в пол, наверное, боясь стать свидетелем чего-то еще более страшного. «Странный запах не находишь?» — спросила она Эвана в тот день. «Так швон!» — Аха за штурвалом указал себе за спину. «Эверо горихт!» Далее подбежала к носу корабля и свесилась с него, чуть не упав в воду. Аха успел поймать ее за локоть и выругаться на ракраинском языке. «Горит», — подтвердила она, когда увидела клубящийся черный дым вдали. «Мой дом горит». Руки Далии дрожали. Сжавшись, она вцепилась в борт корабля так, что ее костяшки побелели. Из-за шума волн не было слышно ее тихого плача, и Эван, подойдя к Далии, обнял ее со спины. «Иногда огонь бывает спасением. Мы, например, в Ракрейне не проживем без него и дня. Там умирают люди». Далия немного расслабилась в его руках. «Значит, этот огонь — очищение. Надеюсь, Юстин горит в нем вместо невинных душ». Ее тело опять напряглось, и, вытерев ладонями глаза, она выпрямилась. «Иначе, когда я вернусь, сожгу его грешное тело сама». И пока Эверок не скрылся за горизонтом, она не спускала с него глаз. Лишь когда черный клубящийся дым исчез из виду, а запах гари сменился свежим соленым ветром, она вернулась к Эвану на лавку. И, наконец, заговорила. «У нас же все получится?» — спросила она, положив голову ему на плечо. — Мы же найдем камни в губительной пустоши и вернемся с ними на Схиалу? — Обязательно. Эван поцеловал ее в макушку. День сменился ночью, и луна, появившаяся на небосводе, осветила Черный океан. — А что потом? — А чего бы ты хотела? — Возродить свою страну. Думаю, что построю новые дома, соберу палату советников и заручусь поддержкой Атерная. Построим новый путь среди Аскарских гор, откроем вам порт и общими усилиями вернем Эвероку былой вид. Значит, так и будет чудесно. Эван закинул руку ей на плечо. Ты же мне поможешь в этом? Будешь рядом? Я не хочу загадывать. Далее отстранилась. «Я не прошу тебя взять меня в жены и не сажаю тебя на трон. Просто прошу быть рядом. Никто не лишает тебя свободы». «Дел», — Эван взял ее руку в свою. «Ты знаешь, чего хочешь, и четко видишь свое будущее. Но я — нет. Мне нужно время, чтобы понять, на какой путь я стану. Не торопи меня». «Ладно». Далее тяжело вздохнула и вновь положила голову на его плечо. «Ладно». Эван знал, что расстраивает ее, но соврать, чтобы обнадежить ее, он не мог. Утром они проснулись на палубе. Льняной мешок служил им подушкой, пол — твердым матрасом, а меховые накидки, в которых они покидали Ракрейн, — покрывалом. Чем ближе они подплывали к пустыне, тем горячее становился воздух, а солнце, особенно днем, припекало так, что все открытые участки тела краснели и сгорали. «Мы плывем уже 5 дней. По моим подсчетам, сегодня ночью мы должны высадиться на берегу». Эван развернул карту на коленях и, достав компас, сверился с ним. «Значит, план такой. Половина команды остается на корабле, другая половина идет с нами. Еды должно хватить на всех». Атернай рассчитал все так, что у нас должно остаться пропитание еще и на дорогу к Схиале. «А как мы вернемся назад?» — «Мы не заблудимся?» Далее подвернула рукава рубашки и смахнула пот со лба. «Мы взяли палки, на которые повяжем красные нитки. Будем ставить их в песок, пока не закончится». «А когда закончится?» «Надеюсь, к тому времени мы найдем камни. А если нет, то буду вести вас, ориентируясь по звездам и господствующим ветрам». Аха уже собирали походные мешки, накидывая туда биштеты с пресной водой, сушеные ягоды, вяленое мясо и сухари. Они беспрекословно слушались Эвана и не боялись идти за ним даже в саму губительную пустошь. Так до самой ночи они готовились к высадке. Когда якорь был сброшен, все без раздумий сели в лодку, привязанную к корме корабля, и поплыли к берегу. Ночью пустыня была холодной и тихой. Ни одной живой души среди песчаных гор. Звезды в темном небе светились ярче, и Эван, наконец, смог увидеть созвездие Аметист, висящее над головами, целиком. Стоило путникам ступить на песок, и мелкие песчинки тут же наполнили обувь. Каждый шаг становился мучительным, так как босая нога терлась об эти крупинки внутри ботинок. Приходилось частенько останавливаться и расшнуровывать их, чтобы все высыпать. Эван совсем иначе представлял себе губительную пустошь. Хотя бы потому, что люди не просто так прозвали ее «губительной». Он думал, что увидит выжженную, потрескавшуюся землю вместо песка и высокие горы из человеческих костей вместо барханов. Но нет, пустошь казалась обычной и совсем не пугала. Эван вновь поймал себя на мысли, что не стоит доверять бардам в схиальских тавернах. Их песни обычно оказываются ложью. Еще стоя на корабле, Эван увидел каменную руку, торчащую из песка. Разрушенный памятник Олхи указал им путь. И, согласно ему, Эван двинулся вперед, а за ним Далия и Аха. Они втыкали палки в песок и, повязывая на них нить, разматывали клубок до следующего места, которое также помечали. Первая часть пути далась им легко. Ночью, прохладной и безветренной, они добрались до отколотой ноги памятника Олхи. Она лежала недалеко от туловища и, сильно увязнув в песке, почти ушла под его толщу. Чего нельзя было сказать о руке, которая до сих пор была выше любой горы. Предплечье плотно застряло в песке, и указательный каменный палец почти дотрагивался до самой луны. Привал они решили устроить неподалеку, под тенью головы, которую обточил песок. Нос, губы и глаза пропали. От них остались лишь едва заметные очертания. Аха натянули хлопковые простыни на палки, чтобы утренний ветер не засыпал их песком. И, перекусив мясом, Аха улеглись спать. Лишь один воин остался охранять лагерь. Далее с Эваном забрались на отколотый кусок статуи и уставились на звезды. «Вон Юриэль», — ткнул пальцем в небо Эван. «Путеводная и самая яркая звезда». «Интересно, как они там?» «Ну, Сано и Юри». Далее отхлебнула воды из биштета. «Даже не представляю, как им удастся украсть жемчуг из короны императора». «У Сано всегда все под контролем. Можешь не переживать за них. Они, небось, уже закончили и ждут нас на Схиале, попивая эль в одной из таверн». Эван лег на камень и потянул за собой Далию. Она положила голову ему на грудь и, закинув руку на живот, обняла. «Как же нам найти камни? Пустыня огромная, а времени мало». «Я думал, что нужно начать с замка, место, где Сетил жил. Наверняка мы найдем там что-нибудь». Глаза Эвана слипались от усталости. Зевнув, он задремал. «Надеюсь, святые нам помогут. Я помолюсь Эвер и попрошу, чтобы она осветила нам путь». Далее тоже зевнула и, закрыв глаза, уснула рядом с Эваном. Не успело солнце встать над горизонтом, как лагерь разбудил крик птицы. Далее с Эваном подскочили и чуть не соскользнули с камня вниз. Они ухватились друг за друга, чтобы удержать равновесие. Аха, хватая ножи и мечи, бросились к ним. «Варга? Эван увидел белого сокола, парящего в небе. «Это ты?» Птица села на камень, и Даля, испугавшись ее, отпрянула назад. В когтях сокол держал оторванный кусок ткани. Эван аккуратно вытащил ее и увидел, что это пожелтевший от времени шелк. «Шелк в пустыне. Может, он из замка?» «Ты нашла это там?» Эван не ждал, что птица ответит ему, но та, громко крикнув, взлетела в небо. «А ты сегодня очень немногословна, Варга», — улыбнулся Эван. «Все за птицей! Быстрее!» Они бежали за соколом несколько часов. Останавливались, чтобы отдышаться, и обливали себя водой. Чем выше поднималось солнце, тем жарче становилось. Эван заранее приготовил сушеные мяты и сейчас, давая ее всем, заставлял разжевывать, запивая водой. Это хоть немного, но спасало от пекла. Когда они забрались на очередной бархан, то увидели внизу мертвый город. Совсем маленький и похожий больше на деревню, чем на целую страну. Глиняные домики разрушило время. Пальмы иссохлись, а изъеденные короедами стволы деревьев лежали на земле. Улицы, занесенные песком, потеряли свои очертания, и казалось, что уцелевшие здания беспорядочно разбросаны. Порывы ветра то оголяли их стены, то вновь прятали от глаз. Играли с песком, поднимая его в воздух и закручивая в причудливые вихри, и вновь бросая на землю. Сокол спикировал к одному из домов. Путники, недолго думая, направились за птицей. Тогда-то Эван и понял, почему губительная пустошь называется так. Потрескавшаяся, выжженная солнцем земля была усеяна песком, из которого выглядывали кости и черепа людей. Какие-то уже почти превратились в песок и рассыпались на ветру. Другие хорошо сохранились и лежали вдоль улиц. Эван боялся представить, что здесь произошло. Какой силой обладал Сетил? Как погубил весь свой народ? Далее, испугавшись черепов, подбежала к Эвану и схватила его за руку. Теперь она шла рядом, боясь наступить на чьи-либо останки. Несмотря на открытое пространство и ветра, запах здесь был затхлым, то ли из-за высохшей на солнце земли, то ли из-за сохнущих на жаре костей. Но вдохнуть полной грудью не удавалось никому. Все сразу начинали кашлять. Может, так происходило из-за необъяснимой энергии, витающей вокруг? Воздух был будто заряжен и готовился вот-вот ударить незваных гостей разрядом молнии. Казалось, что с каждой секундой в этом городе кислорода становилось все меньше. Город прогонял их, не позволяя остаться. И, побежав вдоль разрушенных домов, путники устремились за птицей, которая, наконец, привела их к замку. «Что бы мы без тебя делали, Варга?» — крикнул соколу Эван. «Такими темпами мы на Схиале окажемся быстрее Санос Юри. Вот они удивятся». Он обернулся к Далии. Она приободрилась, когда увидела укрытие и поняла, что они в безопасности. Ей казалось, что на этом их путешествие закончится. Но на самом деле оно только начиналось. Вход в обвалившийся от времени замок встретил их сухой колючкой, опутавшей двери. Пригибаясь, путники пробрались под свисающими с потолка балками и вышли в большой холл. Там они увидели исписанные краской стены. Сокол залетел в окно, подняв пыль с подоконника так, что далее чихнуло. Аха быстро проверили все оставшиеся комнаты и, получив приказ обосноваться тут на время, пошли готовить места для сна. Эван все это время смотрел на буквы на стенах. Они почти выцвели и где-то вместе с участками стены облупились и осыпались на пол. Но слова прочитать все еще было можно. «Звезды. Ее спасли звезды. Звезды, звезды, звезды», — вел пальцем по стене Эван. «И холодная темнота среди пустыни, в которой эти звезды сияют». Это было похоже на бред. «Звезды сверкают яркими фиолетовыми огнями. искать фиолетовое сияние во тьме. Звезды сияют во тьме посреди пустыни, там, где раскинулось ночное небо. И дерево. Эван читал слова уже с другой стены. Дерево, растущее над упавшими звездами. Дерево и луна. Луна свисает с дерева. Как? О чем ты, Ача? Как тебя понять? Дерево, звезды, фиолетовые огни. Дерево, звезды, фиолетовые огни. Далее запрокинула голову и прочитала надписи на потолке. «Месяц аметиста». Все это было в месяц аметиста. В день, когда пошли дожди, и змеи привели ее прямиком к звездам. Змеи. Змеи. Отряд змееловов. Мне нужно 10 лучших охотников. Далее посмотрела на Эвана, и он, выйдя через арку в другую комнату, продолжил читать странное послание Сетила. «Абик, если ты это читаешь, то я ушел на поиски спасения. Я скоро вернусь и заберу вас туда, где мы все будем в безопасности. Камни я взял с собой. Я спрячу их во тьме с фиолетовыми звездами». «Кто такой Абик?» Далее подошла к Эвану и сама еще раз прочитала надпись. «Может, приближенный? Советник? Главный охранник?» Он вернулся в комнату и вновь осмотрел стены. «Хотя это не важно. Важно то, что камней здесь нет. Они где-то в пустыне. Там, где фиолетовые звезды, змеи и дожди. Да». Сокол крикнул. «Что нам делать, Варга?» Обратился к птице Эван. Сокол наклонил голову. «Идти в пустыню на поиски?» Сокол кивнул. «Но это опасно. Сюда нас привела ты, и путь был легким. Но искать какую-то тьму, и уж тем более змей?» Птица крикнула и забила крыльями. «Хорошо, я понял. Пойдем в пустыню. Ты же нам поможешь?» Но птица покинула их, скрывшись где-то в чернеющем из-за туч небе. «Кажется, все-таки Сано и Юри приплывут на Схиалу раньше нас», — пнув камень ногой, сказал Эван.